с медными бляхами на фартуках. У ворот стоял закрытый автомобиль, черный, с красными крестами и с надписью «Скорая помощь». В этот день в передовице крупнейшей газеты печаталось «К трехлетию червонной валюты». Указывалось, что твердая валюта может существовать только тогда, когда вся хозяйственная жизнь будет построена на твердом хозяйственном расчете, на твердой экономической базе. Дотации и ведение народного хозяйства несоразмерно своему бюджету неминуемо расстроят твердую финансовую систему. Крупным заголовком стояла «Борьба Китая против империалистов». В зарубежном отделе были телеграммы из Англии, Франции, Германии, Чехословакии, Латвии, Америки. Была напечатана подвалом большая статья «Вопрос о революционном насилии». И было две страницы объявлений, где печаталось крупнейшее «Правда жизни. Сифилис. Новая книга Бройда в сумасшедшем доме». Впрочем, в этом же номере газеты был напечатан добрый один-другой десяток программ театров, варьете, открытых сцен, кино и, если и день труда, тумана, очередей, приемных, торжественной тишины, высокопотолочных бухгалтерских зал, стрекота ткацких станков на бумага и шерсти ткацких фабриках, грома молотов на заводах и кузнях, свистов, уходящих и идущих паровозов, ревов автобусов и автомобилей, чечетки трамвайных звонков, телефонных звонков, звонков у подъезда, плача радио, день машины города, людей, мужчин, женщин, детей, стариков, зрелых людей. Если забежать вперед и сменить день труда и дела на вечер, как это и сделало время, загрузив день сумерками, разлив по улицам свет и фонарей, в изморосе, похожих на заплаканные глаза, уничтожив небо, вечером тогда в кино, в театры, в варьете, на открытые сцены, в кабаки и пивные пошли десятки тысяч людей. Там в местах зрелищ показывали все, что угодно, спутав время, пространство и страны, греков, таких, какими они никогда не были, ассиров, такими, какими они никогда не были, никогда не бывалых евреев, американцев, англичан, немцев, угнетенных, никогда не бывалых китайцев, русских рабочих, Аракчеева, Пугачева, Николая Первого, Сеньку Разина. Кроме того, показывали умение хорошо или плохо говорить, хорошие или плохие ноги, руки, спины и груди, хорошо или плохо танцевать и петь. Кроме того, показывали все виды любви и разные любовные случаи, такие, которых почти не случается в буденной жизни. Люди, принарядившись, сидели рядами, смотрели, слушали, хлопали в ладоши, и, выливаясь по светлым лестницам театров на мокрые улицы, наспех комментировали, всегда стараясь быть умными. Улицы тогда пустели, чтобы отдохнуть в ночи. И ночью, у заполночи, в тот час, когда в деревнях первые поют петухи, по домам в постелях мужья и жены, любовники и любовницы, в огромном большинстве случаев одинокими парами отдавались тому, чем звери, птицы и насекомые занимаются в рассвете и закате дня. Но день шел своим порядком, отсчитывая часы на часах контор, банков, заводов и фабрик, на часах у площадей и на карманных часах. Многожды начинал падать дождь и многожды переставал. Однажды посыпал было снег, чтобы гуще размешать слякоть на мостовых. Машина города работает, как подобает, как всякая машина. В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый Ройс. Часовой открыл дверцу